Вообще есть такое как бы правило у журналистов: один репортаж, одна мысль. Да, вот если вы нарушаете это правило, вас никто не смотрит, потому что любой человек как Буриданов осел, он не знает, за какой мыслью идти. Да. Вот, поэтому вы помните, да, что ваша задача в чем? Выполнять третий принцип йоги. Облегчать боль, страдания и мучения всех живых существ. И в чем она, ну, как бы заключается? Ну, по-разному можно это все. Но в первую очередь вы должны доносить знания йоги таким образом. Вот смотрите, у нас есть это знание. Мы живем так-то. У вас этого знания нет, вы живете по-другому. Вот посмотрите, что есть у нас, посмотрите, что есть у вас и сравните. А вдруг вам понравится, как у нас? Если вам понравится, welcome, приходите. Не понравится, ну, ищите себе что-то другое. То есть вот таким образом мы можем только лишь распространять йогу и выполнять третий принцип йоги, потому что, строго говоря, вы не можете помочь ни одному человеку. Каждый человек – это спящий абсолют, понимаете? И он сделан по образу и подобию абсолюта. То есть и, ну, вопрос в том, он волеизъявляет чего-то в своей жизни или не волеизъявляет. Вы-то тут при чем? Вы можете, ваше дело не в том, что вы там открываете глаза или там что-то каким-то практикам учитесь. Все, что вы или мы знаем или знали Махатмы, может переоткрыть каждый наш студент, если воля изъявит. Наша задача всего лишь, ну, как бы ускорить время, то есть, чтобы он сам не переоткрывал, а если мы ему симпатичны. Если у него есть к нам эмпатия, он говорит: о, эти ребята мне нравятся, вот они что-то дельное говорят. Пожалуй-ка я буду с ними и скопирую все, что они нам говорят. Вот все, больше ни на что не рассчитывайте. Не рассчитывайте на благодарность, не рассчитывайте на то, что там вы учителя человечества, то, что там, особенно, знаете, вот этот период медных труб, когда там начинают вас восхвалять и говорить, что вы там просто... Это очень приятно, это должно быть, это нужная составляющая. Через это все должны пройти, вы все должны это попробовать. И вы это попробуете, я больше чем уверен, с избытком, потому что, ну, школа-то сильная, понимаете, она просто неизвестная. А неизвестная совершенно по объективным причинам, ну, просто вот так получилось, да. И вот и в связи с этим помните, да, что наша задача — это уметь доносить информацию до других на том языке, на котором говорят люди, теми способами, которыми пользуются люди, не теми, которыми вы хотите. Если бы мы пошли в открытой йоге по пути, что давайте, вот как мы хотим. А вот мы хотим жить в пещере, чтобы к нам все приходили на поклон, а мы их учили йоге и так далее. Да? Но это мы начинаем подстраивать под себя вселенную, это немыслимо. А с другой стороны, что мы видим? Мы видим, что люди пользуются Ютьюбом. Значит, и мы должны быть в Ютьюбе. Не потому, что мы хотим, не потому, что мы хотим там какой-то дешевой популярности там, или денег, или какую-нибудь там муть какую-нибудь нагонять. Нет, не поэтому, а просто потому, что люди ждут. А ваш третий принцип йоги – облегчение боли, страдания и мучения – помогать этим людям. Если людям надо, чтобы вы были в шапке Деда Мороза, и это им поможет, ну, будьте готовы одевать на себя эту шапку. Если вам все равно, одевать ее или не одевать эту шапку, а людям поможет. Ведь аналогичная ситуация может быть и в отношении вас. Вы, может быть, не видите решения каких-то своих жизненных проблем просто потому, что вы ждете, когда найдется кто-то, кто вам изложит решение их в том формате, который вы приемлете. Может быть, вы каждый день слышите решения всех ваших там проблем насущных, только они даются не в том формате, в котором вы привыкли. Вы себе там дали установку, что там должно быть так-то и так-то, да? А если оно не так, оно и не работает. Поэтому я призываю, какая бы ни была новая вот такая вот вещи в нашем, что называется, обществе быстро меняющемся. Там вот появился ТикТок, значит, надо быть в ТикТоке. Появились там вот эти вот YouTube шорт, да? Значит, надо там быть. Некоторые говорят: фу, как же так, я буду вместе, как эти все там, которые... Ну, там действительно очень такая странная, своеобразная публика, да? Вот, да, как Рамакришна, понимаете, да, который там... Знаете, там в Индии еще сильнее было, он там приходил учить неприкасаемых, понимаете, там не то что действия, там даже такие вслух произнесенные почему-то. Вот аналогичная ситуация. Да, приходится в эти гадюшники, значит, по щиколотку в дерьме заходить и что-то делать, потому что если вы чувствуете, что вы должны это все сделать. Я вот, кстати, только что, понимаете, в качестве примера, вот только что отснял короткое шорт-видео. Посмотрим, как оно будет смотреться или нет, про овсянку и послепраздничные вот эти все состояния. Потому что сейчас еда очень-то фальсифицируемая. И даже если вы там вроде бы ели все нормальное, после праздника все себя очень плохо чувствуют. где-то консерванты, где-то еще что-то, где-то, ну, в общем, там целый набор. И, ну, вот уже проверенное средство, как это говорит йога, часть еды должна быть сатвической. То есть еды такой, которая, ну, наиболее природно к нам подходит. Вот почему-то опыт многолетний, даже многодесятилетний показал, что вот лучше овсянки экстра, то есть вот этих вот хлопий, с минеральной водой, ну, ничего нет, да, ну, то есть такого, что можно купить за дешевые деньги, в смысле, за, по доступности, ну, как-то, без всяких лекарств. И вот посмотреть, ага, а будет ли просмотр или нет, да. Если они будут, в любом случае, кто бы их ни посмотрел, мы донесли знания, это знание, а вдруг кому-то поможет, неважно кому. Мы сократим боль, страдания и мучения этих людей. Если хотите, заработаем благую карму, если вам нравится больше такое объяснение. Вот. И поэтому вот я, к сожалению, вижу, что очень часто в открытой йоге есть такой, знаете, как, ну, снобизм. Да не будем мы опускаться еще до этих, значит, как этих инфопаразитов, чтобы эти, это ниже нашего достоинства и так далее. Друзья, но это уже попахивает аристократией. То есть вот мы такие великие, а все вокруг, значит... Ну да, вы имеете право так жить, еще раз, этот мир, мир свободы, но тогда это будет и в вашем случае, может быть, не очень эффективно, потому что, ну, облегчать боль, страдания и мучения надо всем живым существам, если есть такая возможность, от вас-то не убудет. Вот, а там, глядишь, и все изменится. Да? Поэтому, вот, к сожалению, такой ментальный снобизм. Ой, а как я буду выглядеть? Ой, они подумают, что я идиот, там, и так далее, и так далее. И поэтому вот, я вижу, что здесь только личным примером. То есть вот пока там, я сам не стал там, вот эти треножки покупать, ставить и себя записывать, чтобы хоть звук стал более-менее нормальный. Это не делалось. И вы должны понять, что в этом мире, мире свободы, единственное, что вы можете сделать, это показать пример. Все, больше ничего. Призывать других можно, иногда это срабатывает, иногда даже надо. Иногда это какое-то даже для вас, как это, кармическое искупление. Там, не учите английский, так хоть призывайте, чтобы другие учили. Там, не учите IT, так хотя бы не выступайте против, понимаете, это уже большой плюс. Вот, там и так далее, да? Вот. Иногда и даже правильные слова, даже если вы что-то там не делаете, но говорите правильные слова, они прибавляют благую карму, они выполняют третий принцип йоги. Но поверьте, в 10, а может быть и в 100 раз сильнее, если вы сами своей личной жизнью демонстрируете то, во что вы верите. Еще раз, не надо показывать то, во что вы не верите. Если не верите, не делайте. Но если вам все-таки близка вот эта вот, ну, идея третьего принципа, а по большому счету, как вот так вот, знаете, вот уже из анализа всего, что нам там и Рамакришна говорил, и Вивекананда, и Шивачандра, здесь больше, по идее, заняться нечем, кроме как облегчать боль, страдания и мучения всех живых существ. Вот. И надо пользоваться любой возможностью, как бы она ни выглядела там, с какой бы стороны она ни пришла, чтобы стать этим мостом между Востоком и Западом, ну и донести. Так, чудесненько. Это вот у меня такое воззвание получилось. Значит, давайте я его сейчас на паузу себя остановлю, потом, может быть, на эту самую универсальный канал или наш выложу, потому что, ну, надо постоянно. openyogaclass.com.